Глава 18. Маргот уютно свернулась в легком кресле. На коленях у нее лежал роман. В комнате было тепло, потому что Маргарет перед уходом разожгла камин. Не было конфет и не с кем было поговорить. Но в половине второго вернется Маргарет. Если бы не суббота, она пришла бы с работы около 7. Маргот подумала, как хорошо, что сегодня суббота. На ней был джемпер Маргарет, ее юбка, туфли и чулки. На ней было даже белье Маргарет. Ее собственные вещи были кучей свалены в ванной. Ей в голову не пришло развесить их сушиться у огня. После глубокого тяжелого сна она спала на кровати Маргарет. После пережитого страха и холода она стала выглядеть еще хуже. Ей хотелось конфет. Хотелось, чтобы Маргарет поскорее пришла. Книга оказалась скучной. К тому же ей не хотелось читать. Ей хотелось разговаривать. Несправедливо до безобразия, что не с кем поговорить о том, что с ней случилось вчера. Маргарет пришла в 1:30. Это было время ланча, и она принесла его с собой. Банка тушенки, батон и плавленый сыр. «Я хочу есть», — сказала Маргот. Маргарет задумчиво посмотрела на тушенку и сыр. И этого ей должно было хватить на выходные дни. Что ж, возможно, ей удастся сбыть с рук эту девочку еще сегодня. Она посмотрела, как та уплетает мясо, и решила подождать, когда она закончит есть. Сообщив, что обожает плавленый сыр, Маргот съела большую его часть, не замечая, что Маргарет доедала остатки и хлеб. Она увлеченно рассказывала Стефании о празднике на льду прошлой зимой. Я даже не поехала на Рождество домой. О том, как миссис Бьюшамп свозила ее в Париж. «Я там купила это пальто. Вам нравится? Вы его, конечно, сейчас не можете рассмотреть, потому что оно мокрое, но оно красивое, правда? И миссис Бьюшамп сказала, что оно мне идет». «А кто это миссис Бьюшамп?» – спросила Маргарет. Она посмотрела на хлеб и решила, что не будет брать второй кусок. «Папа нанимал ее следить за мной во время каникул. А можно еще сыру?» «И где сейчас миссис Бьюшамп?» «Ну, я думаю, в Австралии». Она собиралась навестить сына. Такая выдумщица. Она никогда не видела своего внука, а говорит, что у него изящно вьются волосы. Я думаю, они жесткие до безобразия. А как вы думаете?» «Послушай, нам нужно поговорить. Тебя в самом деле зовут Эстер Брандон?» Маргот посмотрела на нее чистыми глазами. «Нет». «Тогда почему ты так назвалась?» «Я подумала, что это очень романтичное имя. И еще я подумала, раз я бедная сирота и буду сама зарабатывать на жизнь, у меня должно быть романтичное имя». «Откуда ты его взяла?» Низкий голос Маргарет стал почти жестким. Она сидела в кресле, выпрямившись, и в упор смотрела на Маргот. Та хихикнула. «Я нашла его на бумажке. Это был обрывок какого-то письма. Он лежал в старой настольной книге. Я думаю, что это была мамина книга». Маргот облегченно вздохнула. «Да...» А Маргарет подумала, значит, это просто случайность. Обрывок письма, которое ее мать написала много лет назад. Возможно, матери этой девушки, а может, родственникам. Это не важно. Смягчив тон, она спросила. «Ты собиралась зарабатывать на жизнь, а каким образом?» Маргот рассказала. «Я собиралась стать секретаршей. Я ответила на одно объявление, и он сказал, чтобы я прислала фотографию. Ну, я послала маленькую карточку, которую сделала мамзель. Знаете, у меня никогда не было настоящих фотографий. Папа не разрешал, чтобы они не попали в газеты. И тот человек мне сказал, что я выгляжу великолепно, и я собиралась сегодня к нему пойти». Маргарет облегченно вздохнула. «Значит, у тебя есть где жить и работать?» «Нет, сейчас уже нету». «Почему?» «Ох, он просто чудовище!» — воскликнула Маргот. «Рассказать?» «Я думаю, лучше рассказать». «С чего начать?» «С Эгберта». «А кто такой Эгберт?» «Ну, это мой кузен. Он сказал, что хочет на мне жениться. А потом, когда я спряталась за диваном, я услышала, что он планирует ужасные вещи, чтобы меня убрать». «А почему ты пряталась за диваном?» Маргот хихикнула. «Эгберт сказал, что мне будет хорошо до безобразия, если я выйду за него замуж. А я сказала, что скорее выйду за шарманчика». Выскочила из комнаты и пошла на почту, чтобы отправить письмо Стефании. А когда вернулась, мне понадобилась тетрадка. К которую я забыла в гостиной. Я приоткрыла дверь посмотреть, ушел ли Эгберт, а он был там. Он стоял на стуле и разглядывал одну из папиных безобразных картин. Ну, там Лели, Рубинс, Тернер, много всего. Только Эгберт говорит, некоторые из них не настоящие. Он говорит, папа с ними промахнулся. Тернер, Лели, Рубинс? Хорошо, продолжай, сказала Маргарет. Ну, так вот, Эгберт стоял на стуле, так что он меня не видел. Но он слез. Мне пришлось спрятаться. А потом он позвонил в звонок. Ну и? Это звонок Уильяму. Он у нас новый, появился после предыдущих каникул. Самый тупой лакей из всех, что у нас были. Ну и что же было дальше? Маргот подалась вперед, вид у нее стал испуганный. Эгберт позвонил, и кто-то вошел. Но это не мог быть Уильям, потому что Эгберт рассказал ему, что сделал мне предложение. А тот сказал, что от него ждут, чтобы он меня убрал. Она задрожала и схватила Маргарет за подол. «Маргарет, как вы думаете, что он имел в виду?» «Я не знаю». «А ты все это не придумала?» Маргот хихикнула. «Я не умею придумывать. У меня не получается. Но у меня хорошая память. Даже мамзель так говорила. Если хотите, я могу дословно все пересказать, что они говорили». Вдохновленная кивком головы, Маргот повторила разговор, который она подслушала. «Как вы думаете, что они имели в виду?» «Не знаю. Продолжай». «Ну, я сложила чемодан и послала другого лакея за такси. Я подумала, что не буду посылать Уильяма. И еще я подумала, что нельзя здесь оставаться до завтра. Вдруг кто-то пытается меня убрать? Это звучит страшно до безобразия. Я решила, что не останусь ночевать в этом доме. Я подумала, может быть, мистер Перси Смит разрешит мне начать работу на день раньше. И вот я взяла такси, только я не поехала сразу к нему, чтобы никто об этом не узнал». «Что же ты сделала?» Маргот была очень довольна собой. «Я велела ехать ему на вокзал Ватерлоо, а там подождала, когда он уедет, и взяла другое такси до дома мистера Перси Смита. На это ушли все мои деньги. Остался один шиллинг. Он у меня и сейчас есть». «И что случилось у мистера Перси Смита?» – нетерпеливо спросила Маргарет. Маргот вспыхнула. «Он чудовище!» «Ну, расскажи все-таки, что произошло?» «У него лицо страшное, до безобразия, и он сказал, что ужасно рад меня видеть. И привел меня в комнату и сказал, что я должна выпить коктейль. А я сказала, что не буду. А он наговорил мне много чего, что мне не понравилось. Стоит ли повторять то, что он сказал?» «Не стоит», — сказала Маргарет. «А я и не хочу. Я думаю, что он страшный человек, до безобразия». «Как же ты от него сбежала?» Не без раздражения поинтересовалась Маргарет. Маргот хихикнула, широко раскрыла глаза и рассказала. «Он вышел из комнаты, сказал, что сейчас вернется. Как только он ушел, я так испугалась, что открыла окно. Там была площадка, так что через окно нельзя было убежать. И пока я думала, что же делать, к дверям подошел полицейский. Как только я его увидала, я выскочила из комнаты, подбежала к двери, открыла, а он уже ушел. Сзади меня окликнули. И я так испугалась, что побежала. Ты думаешь, я сделала глупость?» «Я думаю, это единственная разумная вещь, которую ты в жизни сделала», — сказала Маргарет. Маргот снова хихикнула. «Ты говоришь, как мамзель, только она говорит проще. Ты дурочка, Маргот». Нечаянно оброненное имя было уже не нужно Маргарет. Газеты были полны сплетен о делах мистера Стандинга. То, что у него была коллекция ценной живописи, а также племянник с необычным именем Эгберт, стало достоянием общественности. Имя Маргот Стандинг, а также то, что она только что вернулась из Швейцарии, тоже было общеизвестно. Раздался резкий звонок в дверь.